Глава 31. В чем-то Хельга оказалась права. Точнее, угадала заранее. А я оценил масштабы бедствия только когда мы оказались в гостиной дома Кеннеди. Даже пройти внутрь оказалось той еще задачкой. У двери столпились человек 20. Первыми, конечно же, пропустили хозяйку с сыном, потом президента, потом стариков с невесть откуда взявшейся детворой, за ними уцелевших парней службы безопасности. В общем, до нашей банды очередь дошла не сразу. И когда все-таки дошла, я успел даже на мгновение пожалеть, что влез в этот балаган с побегом из Вашингтона. Гостиная дома Кеннеди размером немногим уступала бальным залам во дворцах петербургских аристократов, но народу в нее набилось столько, что яблоку было негде упасть. Можно сказать, в буквальном смысле. Я даже не стал пробовать сосчитать легион родственников, друзей, соседей и еще черт знает кого. Самому маленькому из присутствующих едва исполнилось 5 лет, а самый старый седобласый мужчина в кресле качалки у камина выглядел ровесником деда, если не старше. И все же большая часть этой толпы определенно носила одну фамилию. Десятки, целые полчища Кеннеди всех размеров, полов и возрастов. Я вдруг поймал себя на мысли, что если бы кто-нибудь из рода Горчаковых оказался хотя бы наполовину столь же плодовитым, война России и Германского рейха вряд ли продлилась бы больше пары недель. В чертах некоторых ребятишек определенно прослеживалось что-то от бабушки, а некоторые выглядели уменьшенной копией самого Кеннеди. Сыновья, дочери, а может и племянники, братьев и сестер у господина сенатора имелось достаточно. Одна из женщин в гостиной вполне могла приходиться ему женой, конечно же, если по каким-то причинам не осталась в доме напротив. От человеческого изобилия понемногу начинало рябить в глазах. «Кто-нибудь скажет, где здесь телефон?» — простонал невесть, откуда вынырнувший Джонсон. «Мне срочно нужно позвонить!» «Ну уж нет!» Миссис Кеннеди уперлась руками в бока. «Никто никуда не будет звонить, пока я не накормлю вас всех ужином!» «Ну...» «Никаких «но», господин президент. Как-то ведь государственные дела ждали целый день. Подождут и еще немного. Эти парни едва не погибли и проделали путь в 500 миль. Вы же не хотите, чтобы кто-нибудь свалился в обморок?» Ничего подобного Джонсон, разумеется, не желал. Да и спориться владычицей дома Кеннеди было попросту бесполезно. Впрочем, надо отдать бабусе должное. С организацией трапезы на такую ораву она справилась не хуже матерых интендантов и славной пехотной школы. Места за столами на всех не хватило, даже с учетом немаленькой кухни. Там все сидели чуть ли не друг у друга на коленях, а остальным и вовсе пришлось разместиться как попало. По праву всеобщего спасителя, князя и иностранного гостя, я вполне мог претендовать на почетное кресло рядом с местными патриархами, но сам предпочел держаться от них подальше и поближе к своим. В конце концов, жаркое в дымящихся глубоких тарелках было везде одно и то же, и, судя по запаху, выше всяких похвал. Так что я схватил свою порцию и устроился ужинать прямо на лестнице, ведущей на 2-й этаж поместья. Здесь было чуть потише, не так тесно и даже по-своему уютно. Не случайно Гризли тоже выбрал это место. Уже вовсю наворачивал стряпню то ли самой хозяйки, то ли кого-то из бесчисленных дам Кеннеди. Здоровяк занимал ступеньку целиком, и я уселся чуть ниже, между ним и Нелли. Хельга пыталась пробиться к нам, но застряла в толпе детишек. Даже в байкерском наряде и по уши в дорожной пыли она выглядела слишком привлекательно. Похоже, малышня приняла ее за какую-то сказочную фею или кого-то в этом роде. Бедняжка. «Привет, ты Алекс Горчаков?» От неожиданности я едва не выронил тарелку. Темноволосый мальчишка лет 10 возник передо мной буквально из ниоткуда. Видимо, отбился от стаи. Непривычная русская фамилия, похоже, оказалась для него слишком сложной, поэтому ее паренек выговаривал по слогам. Не то чтобы я так уж горел желанием поболтать, но правила этикета никто не отменял, даже в этом бедламе. «Да, верно», — кивнул я. «Можешь называть меня просто Алекс». «Папа говорит, ты Супермен». «Папа? Ну да, сам господин сенатор, конечно же. Не знаю, от кого мальцу достали смешно торчащие вперед зубы, но все остальное, лоб, глаза и нос, определенно были от отца. Фамильные черты Кеннеди, можно сказать». «Что? Нет, конечно». Я с трудом сдержал смех. «Папа ошибся, я не супергерой. Просто могу чуть больше, чем обычные люди. Ничего особенного». Вряд ли юный Кеннеди согласился бы, случись ему видеть, что устроил прошлой ночью на улицах Вашингтона. Но за маленькую ложь даже не было стыдно. Мне уж точно не улыбалось провести остаток вечера, развлекая восторженную толпу ребятишек магическими фокусами на пару с Хельгой. «Ты умеешь летать?» «Не пробовал», — честно признался я. «Пожалуй, все-таки нет». «Я так и знал». Разочарование в мальчишеском голосе можно было наполнить все поместье Кеннеди по самую крышу. «Люди летают только в комиксах. Но тебе ведь нравятся аэропланы? Смотри, что у меня есть». Малец достал из-за спины здоровенный глянцевый журнал, и мне пришлось изловчиться, чтобы тот не угодил прямо в тарелку. Видимо, жестокая судьба уже приняла решение оставить меня сегодня голодным, а спорить с ней, как известно, нередко оказывается себе дороже. Так что я послушно принял из рук юного Кеннеди его сокровища и даже пролистал несколько страниц. И даже успел заметить кое-что весьма занятное. Но рассмотреть, конечно же, не успел. «Вот, погляди!» Маленькая ручка требовательно раскрыла журнал где-то на середине и тут же ткнула пальцем. «Это Кёртис, 4-й модели, на таком летал дядя Джо. А вот здесь немецкий Фокер. Крутой, правда? А тут...» «Вот вы где!» Над страницами с летающими машинами нависла тень. «Майкл, что я тебе говорил? Сейчас же оставь князя в покое». «Ну, пап!» «Хватит!» Кеннеди подхватил сына под мышки, приподнял и поставил на пару ступенек ниже. «Иди поздоровайся с тетей Юнис». Мальцу явно куда интереснее было разглядывать аэропланы с настоящим, ладно, почти настоящим супергероем, чем общаться с какой-то там очередной тетушкой. Но спорить с отцом он не посмел. Тут же отобрал у меня журнал и ударил вниз по лестнице, едва не выбив у Нелли из рук тарелку. «Дети!» — Кеннеди усмехнулся и проводил сына взглядом. «Надеюсь, Майкл не успел слишком сильно вам надоесть». «Нет», — я пожал плечами. «Очень шустрый парнишка». «Чудно», — кивнул Кеннеди. «Господин президент хочет вас видеть, князь. Вы ведь не будете против прогуляться наверх? Там наверняка хотя бы потише». «Если честно, буду вам признателен». Я поднялся со ступеньки. «Не подумайте ничего плохого, господин сенатор. Ваша семья очаровательна, однако...» «Их слишком много, понимаю. Иногда даже мне кажется, что в этом доме куда больше Кеннеди, чем он может выдержать. Матушка любит семейные праздники, но такого столпотворения здесь не было с самого ее юбилея. Лет 5 назад, кажется». «Сегодняшний день сложно назвать радостным, господин сенатор». Я вышел на второй этаж. «Впрочем, подобный шум мне уж точно нравится больше, чем стрельба в Вашингтоне». «Мне тоже», — усмехнулся Кеннеди. «Вот только для разговоров нужно место потише, и кабинет отца подойдет как нельзя лучше. Вот сюда, князь». Дверь едва слышно скрипнула, и через мгновение мы оказались в комнате. Совсем небольшой. Если дом глава семейства строил с размахом, то работать определенно предпочитал не то чтобы в тесноте, но в обстановке весьма скромной. Единственное окно с задернутыми шторами и минимум мебели. Широкий книжный шкаф из темного дерева, кожаный диван с парой кресел и средних размеров стол, за которым нас и ожидал господин президент. «До сих пор не могу поверить, что мы сюда добрались». Кеннеди захлопнул дверь и устало подпер её спиной. «Я понимаю, разговор будет не из простых, но... Черт возьми, почему бы нам не пропустить по стаканчику старого доброго ирландского виски? Еще из дедушкиных запасов. И не подумай отказаться». Джонсон заметно оживился и чуть подался вперед. «У меня до сих пор трясутся руки. Подумать только, что нам пришлось пережить». «Прекрасно понимаю, джентльмены», — усмехнулся я. «Но я, с вашего позволения, воздержусь. Для таких бесед нужна ясная голова». Если мой отказ и обидел Кеннеди, тот не подал виду. Молча пожал плечами и принялся разливать виски по приземистым стаканам из толстого стекла. Первый Джонсон осушил чуть ли не залпом, второй, возможно, постигла бы та же участь. Но господин президент все таки взял себя в руки, выдохнул, откинулся на спинку кресла и, наконец, заговорил. «В первую очередь, я должен извиниться перед вами, князь, за то, что у меня все еще нет возможности принять вас так, как того требует правило. За то, что с самого момента нашей встречи ваша жизнь почти все время подвергалась опасности. И уж, конечно, за недоверие. Но теперь я просто обязан признать, что вы, подданные российской короны, куда лучше меня осведомлены о том, что происходит в Соединенных Штатах». Джонсон протяжно вздохнул и опустил голову. «Вы ведь знаете, что за люди пытались нас убить?»